У вас теперь больше ответов, чем вам требуется. Сегодня утром я говорила с Линдсей Фолкнер. Лицо Донни перекосилось от отвращения. Она сообщила вам, что я воплощение Антихриста, так? Эта женщина меня ненавидит. Они с Памелой были так близки. Насколько бывают близки женщины, если они не лесбиянки? Миссис Фолкнер сказала мне, что вы собираетесь продать доставшуюся вам по наследству долю в агентстве. Я сыт по горло своим собственным бизнесом. К тому же у меня нет желания иметь Линдсей деловым партнером. Она говорила, что вы нашли покупателей из Нового Орлеана. Это правда? Донни игриво покосился на нее. Хороший бизнесмен никогда слишком не разбрасывается. Вы мне намекаете, что это блеф? Анни улыбнулась в ответ, словно друг, желающий узнать секрет. А то может всплыть имя, и тогда мне останется только позвонить и... Какое имя? Анни даже ощутила, как Донни насторожился. «Дюваль Маркот». «Это блеф», — спокойно заявил Бишен. «Звоните куда угодно». Донни поскреб щетину на подбородке и кивком головы указал на платформу. «Что вы думаете об этом произведении искусства?» Анни повернула голову. Дешевый сосновый каркас был обтянут проволокой. Две женщины украшали сооружение голубой гофрированной бумагой, смеялись, разговаривали, им было не до серьезных мировых проблем. «Это замок», — объяснил Донни. «Идея моей дочки. Она выбрала сцену из пьесы «Много шума из ничего». Вы можете в это поверить? Всего 9 лет! Она взахлеб читает Шекспира». Джози очень умная девочка. Ей так хотелось помочь, но у ее бабушки другое мнение на этот счет. Еще одна женщина из семьи Дэвидсон устраивает заговор против меня. Разве родители Памелы собираются оспаривать ваше право на опеку? Донни сгорбился. Он не отводил взгляда от платформы. Даже не знаю. Я думаю, это зависит от того, отправят Хантера в тюрьму или нет. У меня преимущество. Я никого не пытался убить последнее время. Он покосился на Анни и добавил, это была шутка. Вы хотите, чтобы Джози все время жила с вами? Она моя дочь, и я люблю ее. Как будто это так просто и легко. Можно подумать, ему удастся разделить две половины своего существа. Донни отца и Донни Дон Жуана. Ходили слухи, что вы пытались отобрать девочку у Памелы. «О, Боже, вы снова об этом!» Бишен поморщился. «Вы же нашли убийцу. Так почему бы вам его не арестовать? Я не убивал Памелу ни ради страховки, ни ради ее доли в бизнесе, ни в приступе ярости, ни по какой-либо еще причине, которая может взбрести вам в голову. Черт меня побери! Да в тот вечер я вообще не мог пальцем пошевелить. Я так напился с приятелем, что едва сумел добраться до дома и сразу же отключился». «Мне все это известно», — ответила Анни. «Я не рассматриваю вас как подозреваемого, мистер Бишен». Хотя ей частенько приходило в голову, что, во-первых, состояние опьянения очень легко изобразить, а во-вторых, у Донни было больше мотивов для убийства, чем у кого-нибудь другого. Согласно рапорту, Донни Бишен появился в баре «Вуду Лаунж» между 9 и 10 часами вечера, и приятель отвез его домой около 11:30. Памелу видели живой в последний раз около 8:20, а умерла она около полуночи. Так что у Донни была возможность расправиться с женой как до появления в баре, так и после возвращения домой. «Я просто не понимаю, на каком основании вы оспаривали право Памелы на опеку. Зачем вам это? Памела мертва. Какая теперь разница? Если у Памелы был роман, ее убил Ренар!» — хрипло прорычал Донни. «У него на шее проступили жилы, синие, словно провода. Он изо всех сил шмякнул бутылку о цементный пол, и осколки стекла шрапнелью полетели во все стороны. Пиво вспенилось, как перекись на рваной ране. «Он убил ее! А теперь делайте вашу долбанную работу и упрячьте его за решетку!» Донни прошел мимо Анни к дверям. Рабочие прекратили работу и смотрели на них, разинув рты. Из радиоприемника лилась развеселая песня «Мне обязательно повезет». Анни торопливо пошла следом. Яркий солнечный свет почти ослепил ее, когда она вышла из ангара. Женщина моргнула и заслонила глаза рукой. Донни стоял у цепи, ограждающей владение его компании, и смотрел на большегрузные автомобили, бегущие мимо по шоссе. «Послушайте,